37. Белль. Я чувствовала себя настоящей белой вороной, когда тащила за собой чемодан из искусственной крокодиловой кожи к загородному дому родителей. Взрыв цвета, высокие каблуки, эпатажные украшения. Чувствовала, как взгляды соседей обжигают мне затылок сквозь жалюзи и тонкие ставни. Я не сомневалась, что в пригороде Бостона найдется предостаточно занятий для 30-летней бывшей тусовщицы. К сожалению, я понятия не имела, в чем они заключались. Впрочем, все это не важно. Вряд ли я смогла бы позабыть о своих печалях, вытанцовывая на вечеринке на крыше или напиваясь до потери сознания. Какая же ты обломщица, малышка Уайтхолл. Я не могла даже устроить себе поход по магазинам, который закончился бы так, как и должны заканчиваться походы по магазинам. Поеданием хот-дога с сыром в закусочной Wetzel's Pretzels, в попытке удержать при этом 150 пакетов с покупками, ручки которых впиваются мне в предплечья. Уэлсли не славится ни торговыми центрами, ни культурными достопримечательностями. Да, и, если честно, вообще ничем, кроме близкого расположения к Бостону. Но больше всего меня угнетало то, что на самом деле я даже не хотела употреблять наркотики в общественных туалетах на пару с рок-звездами или петь «Like a Virgin» в караоке-баре, пока мои друзья с упоением валились со смеху, потому что девственницей я уж точно не была. Примечание. «Like a Virgin» — песня Мадонны, в переводе «как девственница». Конец примечания. Я хотела предаваться банальным странным занятиям. Например, уютно устроиться рядом с Девоном на его долбанном диване за $8000. Конечно, я пробила его стоимость в интернете. Я что, дилетант? Я хотела смотреть скучные 4-часовые документалки об экологически безопасных пластиковых пакетах и слизняках-убийцах. Я лежала, свернувшись калачиком на кровати в гостевой спальне, когда отец постучал в дверь. Мамы дома не было. Она стала членом комитета обедающих дам. Ирония, разумеется, заключалась в том, что эти дамы вовсе не обедали. Они жевали салаты без заправки и обсуждали такие серьезные темы, как диета Дюкана и зональная диета. Видимо, отец хотел проверить, продолжаем ли мы с ним общаться. «А мы продолжаем?» «Белли Белль», — пропел он, — «я еду на рыбалку. Может, присоединишься к своему старику? Свежий воздух и сладкий чай со льдом никогда не помешают?» «Откажусь», — пробормотала я, уткнувшись в подушку. «Да брось, детка». Меня восхищала его способность делать вид, будто вчерашнего дня не было вовсе, и вместе с тем подлизываться ко мне как раз из-за событий вчерашнего дня. Я сегодня занята. А мне так не кажется. Ты ничего не знаешь о моей жизни, папа. Я знаю все о твоей жизни, Белли Белль. Знаю о твоем клубе, о твоих свиданках, о твоих друзьях и страхах. Я, например, знаю, что сейчас ты несчастна, но явно не только из-за меня. Ты всю жизнь притворялась, будто ничего не было. Тебя что-то гложет. Позволь мне помочь. Суть в том, что он ничем не мог мне помочь. Никто не мог помочь пропащей Эмма Белль Пенроуз. Стерве, которую на самом деле заботил не столько секс, сколько близость. Я хотела узнать, каково быть с кем-то. И не просто с кем-то, а с отъявленным голубоглазым распутником. «Тьфу, ну почему ты так мной одержим?» — простонала я, заставляя себя встать с кровати и поплестись по комнате. Я влезла в пару, особенно коротких шорт, оставив их незастегнутыми из-за малышки Уайтхолл, и накинула свободный белый топ с оборками. С виду я была совсем не готова выудить что-то, кроме комплиментов моим отпадным ногам. «Ну ладно, погнали». Путь к озеру Вабан проходил в молчании, которое папа время от времени прерывал вопросами о Деване, работе и Перси. Я отвечала с энтузиазмом женщины, ожидающей смертной казни, и примерно с такой же веселостью. Как только мы приехали, папа арендовал лодку, сложил в нее все свое рыболовное снаряжение и поплыл на середину озера. Устроившись в лодке, я пожаловалась отцу, что пришлось рано уйти из мадам Хаус в декретный отпуск. Папа ответил, что работа отвлекает от жизни, а не наоборот, и что у меня неверно расставлены приоритеты. Прозвучало как неудачная вдохновляющая цитата Джона Леннона, но он так старался, что я не стала его за это ругать. «А еще нам нужно познакомиться с этим парнем, Деваном». Папа перевернул бейсболку козырьком назад, безуспешно пытаясь меня рассмешить. «Зачем?» — я наморщила нос. «Мы с ним не вместе». «Будете?» Папа стал крутить катушку спиннинга, пока в воде что-то барахталось, пытаясь освободиться. Я фыркнула, наблюдая, как он вытаскивает беспомощное на вид существо с серебристой чешуей. Папа взял разделочный нож, вспорол рыбе брюхо и спустил ее кровь в воду. Рыба перестала трепыхаться, сдавшись своей судьбе. Он завернул ее в полиэтиленовую пленку и бросил в наполненный льдом контейнер. «Откуда ты это знаешь?» — спросила я. Он приподнял брови. «Как рыбачить?» «Нет, что мы с Деваном в итоге будем вместе». Я неловко поёрзала на другой стороне лодки. «О, да просто знаю». «Это не ответ». «Ну, конечно, ответ, милая». Он ласково улыбнулся, передал мне разделочный нож и упаковку спиртовых салфеток, чтобы его отмыть. «И очень хороший». Примерно через час после начала рыбалки мы столкнулись с одним из новых папиных друзей из города. Причем буквально. Лодки соприкоснулись, когда он случайно поплыл в нашу сторону. Папа сразу же потянулся ко мне, чтобы я не поскользнулась и не ударилась, а потом рассмеялся, и его глаза просияли. «Привет, Брайан». «Джон, мне показалось, я тебя видел». «Погода слишком хорошая, чтобы пропустить такой день. Ты знаком с моей дочерью?» В папином голосе отчетливо слышалась гордость, и у меня по спине побежали мурашки от удовольствия. «Не сказал бы, мэм». Брайан опустил соломенную шляпу. За недолгим знакомством последовал получасовой разговор о рыбалке. Я зевала, оглядываясь вокруг. Я понимала, что некоторым людям нравится природа и ее спокойствие, но сама не смогла бы жить там, где воздух не загрязнен, а преступность хотя бы немного не выходит из-под контроля. Я решила наконец-то включить телефон и проверить сообщение. Я не делала этого несколько дней, хотя позвонила Перси, Эш и Сейлор по стационарному телефону в доме родителей. Я копалась в телефоне, когда на экране высветилось сообщение. Оно было отправлено 20 минут назад. «Деван, где ты?» «Пора держать ответ. Вернее, выдерживать вопли». «Белль, рыбачу». «Деван, рыбачишь?» «Белль, да». «Деван, это какое-то кодовое слово?» «Белль, оставь свои пошлые мысли». «Деван, ты сама наводнила ими мою голову». «Деван, вам придется за многое ответить, юная леди». «Белль, ох, назови меня юной еще раз. Кто-то только что назвал меня мэм». «Деван, сообщи мне его данные, я с ним разберусь». «Деван, где ты рыбачишь?» Я оторвала взгляд от экрана и огляделась вокруг. «В глуши. Считается удовлетворительным ответом?» «Белль, неважно. Я к тебе приеду. Нам нужно поговорить». Я собиралась сказать ему, что совершила ужасную ошибку и очень сожалею. А еще, что я идиотка, Велика вероятность, что об этом я упомяну дважды. И получила, и вскоре сожгла, чек, который дала мне Луиза. И буду просить, чтобы он, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, принял меня обратно. Я усвоила урок. Папа оставил мне шрам. Мистер Локин вывернул наизнанку. Но, судя по всему, за толстой броней во мне все же осталось бьющееся сердце. И оно принадлежало ему. Девон. Не приезжай. Белль. Знак вопроса. Многоточие. Но он так и не ответил. Не приезжай. Никаких объяснений, ничего. Поэтому, само собой, я поеду. Поеду просто ему назло. Вот же говнюк. Я поеду туда прямо сейчас. Ну, может, сначала надену что-то более приличное, чем пара ультракоротких шорт, которые не смогла застегнуть, и блузку, которая так и кричала. Я провела последние несколько дней с моими лучшими друзьями, плавленным сыром и шоу «Танцы со звездами». Пап, мне пора. Папа с Брайаном провели короткую, но содержательную беседу одними бровями, явно недоумевая от того, что кому-то хочется заниматься чем-то еще, кроме как просиживать посреди огромной лужи и ждать, пока рыба клюнет на наживку. «Хорошо, милая, давай заканчивать». «Нет, я поеду одна». «Ты уверена?» — спросил он. «Ему совершенно незачем ехать со мной. Я переоденусь, поеду прямиком в Бостон и буду просить Девона, чтобы принял меня обратно и любил». «Абсолютно». «Ну ладно. Можешь взять машину. Брайан подвезет меня до дома». «Прекрасно. Вот же славный парень». «Не слишком славный, раз назвал меня мэм, но, пожалуй, и не самый плохой». Папа поплыл обратно к берегу, усадил меня за руль и поцеловал в макушку. «Будь осторожна, детка». Я помчалась обратно в дом родителей. Всю дорогу твердила себе, что все будет хорошо. Я поеду прямиком к Девону и всегда буду держать при себе пистолет. Я буду в безопасности и, возможно, затрону вопрос нашего переезда в какое-то другое место, половина жителей которого не пыталась меня убить. Вернувшись в дом и заперев замок на два оборота, я первым делом бросила сумку на стол. По пути на второй этаж сняла с себя часть одежды, уже решив, что надену мини-платье изумрудного цвета, которое подчеркивало мои глаза, да и грудь. Ступая босиком по деревянному полу, я остановилась на пороге гостевой спальни. На краю моей кровати кто-то сидел. Я отскочила назад, подавив желание закричать, чтобы тем самым не привлечь внимания. «Фрэнк!» Развернувшись, я бросилась вниз по лестнице за лежащим в сумочке пистолетом. Но он схватил меня за плечи и потащил обратно. Ноги повисли в воздухе, спина врезалась в его грудь. Фрэнк обхватил меня рукой за шею и сжал, перекрывая доступ воздуха. Я впилась пальцами в его руку, чтобы он меня отпустил. Попыталась закричать, но изо рта вырвался только тихий, мучительный хрип. «Малышка Уайтхолл», — в панике подумала я, — «я должна спасти своего ребенка». Найдя применение своим навыкам крав-мага, я потянулась назад и постаралась схватиться за вторую его руку, но Фрэнк оказался быстрее. Перехватил обе мои руки и сжал их вместе у меня за спиной. «Ну уж нет. Ты разрушила мою жизнь. Пора разрушить и твою». Его дыхание коснулось моей шеи. От него пахло табаком и сладкой газировкой. Я попыталась укусить его за руку, но он быстро отпрянул, крепче взял меня за шею одной рукой и обхватил округлившийся живот другой. «Тише!» — он задел зубами мое ухо. «Не вынуждай меня делать то, о чем пожалею». И тогда я почувствовала, как холодный острый металл коснулся нижней части моего живота. Я замерла, словно статуя, Закрыла глаза, хрипло дыша. Фрэнк устроит мне преждевременное кесарево сечение, если не сделаю, как он велит. Малышка Уайтхолл взволнованно зашевелилась у меня в животе, явно уловив мое беспокойство. «Прости, малышка Уайтхолл, мне очень-очень жаль». «Ты будешь умницей?» Дыхание Фрэнка снова коснулось моей шеи. Я кивнула, чувствуя горький привкус желчи во рту. «Мама вернется домой только через пару часов, а папа может весь день провести на озере. Перси не приедет, не предупредив заранее. Я окончательно, всецело, знатно влипла». «А теперь мы поговорим». Фрэнк толкнул меня вперед, отчего я споткнулась на первой ступеньке. Мы молча спустились вниз. От страха у меня дрожали колени. Он усадил меня перед камином, достал из заднего кармана джинсов рулон прочной клейкой ленты и связал мои запястья и щиколотки, чтобы я неподвижно сидела на диване. Сорвал с меня рубашку, и от резкого прикосновения ткани на коже проявились красные следы. Я осталась в одном нижнем белье. «Сиди здесь». Фрэнк потряс указательным пальцем перед моим лицом, а затем обошел весь дом и забаррикадировал двери. Ему оказалось достаточно приставить пару стульев к входной и задней дверям. Папа жил с установкой «враг всегда близко» и укрепил дом так, что он смог бы выдержать даже мировую войну. Я знала, что невозможно ни войти, ни выйти, предварительно не обезоружив Фрэнка. Он бросил ключи, которыми я заперла дверь на два оборота, себе в карман, подошел к окнам и постучал по ним костяшками. «Тройное стекло», — присвистнул он, вскинув брови и одобрительно мне кивая. «Молодец, Джон Пенроуз. Такие ужасно дорого стоят». Он знал имя моего отца. Готова поспорить, что этот мерзавец многое узнал о моей жизни с тех пор, как выяснил, что я здесь. Я огляделась вокруг. Пора проявить изобретательность. Единственный оставшийся для меня выход — это воздуховод. Он достаточно большой, чтобы я смогла в нем поместиться, но для этого мне придется сорвать вентиляционную решетку, что практически невозможно, поскольку у меня связаны руки и ноги. Фрэнк проследил за моим взглядом, посмотрел на тот же воздуховод и усмехнулся. «Даже не думай об этом. А теперь поговорим». Он подошел к креслу напротив дивана, на котором я сидела, и устроился на нем. Судя по пакетам с чипсами и открытым банкам газировки на журнальном столике, я поняла, что он расположился здесь как дома еще до моего прихода. Во всяком случае, теперь я знала, кто в ответе за то, что в последние несколько месяцев моя жизнь превратилась в сущий ад. Я ждала, что Иисус явится ко мне и скажет: «Твое время еще не пришло, дитя», потому что все прочие признаки указывали на мою раннюю и трагическую кончину. Тьфу, как же постыдна смерть от руки недовольного бывшего сотрудника. «Чем я могу тебе помочь, Фрэнк?» — спросила я деловито, что оказалось непросто, учитывая обстоятельства. Малышка Уайтхолл трепыхалась у меня в животе, как безумная, и я, со смесью опустошения и восторга, подумала, как сильно мне хочется, чтобы это продолжалось. Трепыхание, пинки и все, что за этим последует. Впервые в жизни у меня появилась причина бороться. Две причины. Девон тоже. И как бы страшно мне ни было признаваться в этом самой себе, он был не похож на тех мужчин, которые меня обидели. В тот день, когда отомстила тренеру, я продала свою душу дьяволу. За удовольствие отнять чужую жизнь я заплатила молодостью, радостью, невинностью. Без всего этого я не могла привязаться к мужчине. Но Девон Уайтхолл не просто мужчина. Он намного больше. «Для начала можешь рассказать мне, что я, мать твою, тебе сделал?» Фрэнк схватил нож, которым угрожал мне, и указал им на меня через всю комнату, выплевывая каждое слово. «Почему ты уволила меня, когда дома меня ждала беременная девушка? Нужно было оплачивать мамины счета за лечение. Знаешь, она умерла за 2 недели до того, как ты меня уволила. Я взял неделю отпуска. Ты не прислала мне даже открытку с соболезнованиями. Вообще ничего». Я поджала губы, закрыла глаза и постаралась вспомнить то время. Если я не работала, то отрывалась на вечеринках. На полную катушку. Тогда проходила череда домашних вечеринок, потом благотворительных мероприятий, а еще отпуск в Кабо для Перси и Эшлинг в преддверии рождения малышей. Я полагалась на Росса в управлении Мадам Хаус, и меня мало волновало, что творилось в жизни других людей. Я всячески пыталась себя чем-то отвлечь, потому что именно так справлялась с то и дело всплывавшими воспоминаниями о мистере Локине и о том, что я с ним сделала. Меня не волновало ничто и никто, кроме меня самой. Но что хуже всего, я не помню, чтобы слышала что-то о кончине матери Фрэнка. «Сочувствую твоей утрате». Я пыталась говорить спокойно, но запиналась и лепетала невнятно. «Правда. Но, Фрэнк, я не знала ни о твоей матери, ни о девушке. И уж точно ничего не знала о твоем долге. У меня в штате числится по меньшей мере 30 сотрудников. Я знала лишь, что ты приставал к одной из танцовщиц бурлеска». «Это она так сказала». Фрэнк бросил нож на журнальный столик, стоящий между нами. Лезвие ударилось о стекло, и то со звоном разлетелось вдребезги. «А ты рассказала всем местным репортерам, что я пытался ее изнасиловать. Я не мог найти работу, даже временную, даже мойщиком посуды. Ты унизила меня!» Я подавила вскрик. Малышка Уайтхолл металась во мне влево, вправо, а потом снова влево, как пальцы пианиста по клавишам. «Фрэнк, я же видела тебя!» — сердито выпалила я. «Ты опустил руку ей на задницу, вторую сунул ей между ног!» Я помнила, как они вели себя, когда я их застукала, как она расплакалась, в каком он был шоке. «Я не приставал к ней!» Фрэнк вскочил с бежевого кресла, схватил банку с содовой и бросил ее в стену. Потоки оранжевой жидкости расплескались по ней, как абстрактная картина, стекая на пол. Мне хотелось верить, что кто-то из соседей мог услышать шум и позвать на помощь, но я знала, что дома расположены слишком далеко друг от друга. Чёртова окраина с жителями среднего класса. У нас была интрижка. «У нас с Кристин был роман. Я ласкал ее пальцами, когда ты нас застукала. И она испугалась, потому как знала, что ты серьезный босс, а еще потому, что всем в клубе было известно, что моя девушка беременна. Она не хотела выглядеть разлучницей или шлюхой, хотя, к слову, была и той, и другой, поэтому выдумала историю о том, что я к ней приставал». Меня глубоко возмутило подобное описание Кристин, хотя я была не согласна с ее поведением. Двое должны делить ответственность. Никто не заставлял этого придурка заводить с ней интрижку. Но, конечно, вряд ли сейчас подходящее время, чтобы сыпать ответными обвинениями в его адрес. Я этого не знала. Мне претило, как слабо звучал мой голос. «Ну да, потому что тебя вообще не волновало ничего, кроме твоего клуба, вечеринок, шмоток и связей на одну ночь. Кристин не давала мне прохода. Она знала, что у меня есть доступ к графику Росса. Я влезал туда и ставил ей более удобные часы и смены, пока он не видел». Он поднял нож из груды битого стекла посреди гостиной и вытер его от джинсы. Я неловко поёрзала на диване. Клейкая лента врезалась в запястье, и мне хотелось размять ноги. «Послушай, Фрэнк, мне очень...» «Я не закончил», — взревел он, приблизившись вплотную к моему лицу. Его щеки раскраснелись, В глазах плескалось безумие. Я лишился всего. Моя девушка обо всем узнала, что неудивительно. В конце концов, меня уволили публично, и никто больше не хотел брать на работу. Стоило мне выйти из дома, рядом околачивался репортер или фотограф, ведь всем нравится история об ужасном парне с беременной малолетней подружкой, который домогался танцовщице бурлеска, за что менеджер клуба выгнал его пинком под зад. Моя девушка не ушла от меня, но и не простила. А эта сука Кристин ушла из шоу и вернулась в Цинциннати, где вышла замуж за какого-то старого козла. Его скоро ждет большой сюрприз, когда он поймет, что ребенок, которого она ему вот-вот родит, от меня. А я? Я подсел на наркоту. Ведь почему бы и нет, черт возьми? Невыразительно посмеялся он. О, Боже! Если бы ты рассказал мне, ты бы ни черта не сделала! Рявкнул он, и я поняла, что это правда. Ты ненавидишь мужчин. Все это знают. Все. Меня затошнило. Все это время я была отчасти ответственна за состояние его девушки. Я помнила, как увидела ее в «Бай-бай, бэби». Помнила, какой расстроенной она выглядела. Фрэнк начал пинать окружающие предметы, преисполнившись решимости причинить как можно больше вреда мне и всему, что мне принадлежало. Дома дела стали совсем плохи. А некоторое время спустя я просто встал и ушел. Совсем как мой папаша еще до моего рождения. Мне было не справиться. И вот возникает порочный круг, который ты создала. Мой сын придет в этот мир ни с чем, а твой ребенок совсем. А почему? Потому что у тебя симпатичное личико, подтянутая задница. Потому что твоя сестра вышла за какого-то богача, и теперь вы с ней скачете целыми днями, будто сами миллионерши. Я понимала, к чему все идет, и мне это не нравилось. Ни капли. Значит, это ты меня преследовал. Но кто тот человек, который приходил в Мадам Хаус и угрожал мне? Мой отчим. Фрэнк пожал плечами. Здорово меня выручил. «Хороший парень, да?» «А парень в Бостон Коммон?» «Бостон Коммон?» Он нахмурился. «Туда я за тобой никого не отправлял». Голова шла кругом. За мной охотились несколько человек. Однако Фрэнк был в их числе и явно не настроен и дальше отвечать на мои вопросы. «Ну что ж, я пришел сказать следующее». Раз у моего ребенка не будет будущего, а я точно не смогу обеспечить ему будущее. Лезвие ножа нашло мое сердце, скользнув по коже к животу, когда он присел передо мной на корточке. Значит, у твоего его тоже не будет. Фрэнк, прошу. Нож замер возле моего живота. Фрэнк улыбнулся, надавливая на рукоять и прокалывая кожу. И в этот момент обрушилась одна из стен гостиной. Девон. Я приехал к загородному дому родителей Пенроуз и увидел припаркованный перед ним фургон отца Белль. Не сказал бы, что планировал пытаться завоевать расположение мистера Пенроуза, объясняя, что моя мать послала людей, чтобы те угрожали его дочери, а сам я в какой-то момент, возможно, собирался жениться на другой. Но мне все равно придется с ним столкнуться. Разумеется, после того, как я сообщу Белль, что мы с ней поженимся на этой же неделе и положим конец всей этой ерунде. Я решительно подошел к парадной двери и поднял руку, намереваясь постучать. И в этот момент внутри раздался грохот, как будто разбилось стекло. Я метнулся к одному из окон и заглянул внутрь. Белль сидела на диване, почти обнаженная, и со связанными клейкой лентой руками. А похожий на Фрэнка парень, я никогда его не видел, но пришел к такому выводу методом дедукции, стоял над грудой стекла, у его ног лежал нож. Я прижал ладони к стеклу и закричал, но они меня не услышали. По плотности стекла и мутному обзору я понял, что оно слишком толстое. Я бросился к двери и попытался вскрыть замок, но он, черт бы его побрал, не поддавался. Дверь тоже была крепкой. Точно такая же стальная бронированная дверь, какую Киллиан установил в своем особняке в день рождения Астера. Я не смог бы ее выбить, даже если бы щеголял квадрицепсами, как у скалы. Примечание. Дуэйн «Скала» Джонсон, американский актер, считается одним из величайших рестлеров всех времен. Конец примечания. Я спешно обошел дом, пытаясь найти способ пробраться внутрь. Запрокинул голову, чтобы проверить, вдруг на втором этаже окна открыты. Или, может, не с тройными стеклами. Не повезло. Быстро осмотревшись, я понял, что проникнуть внутрь можно только через вентиляцию. Оставалась только одна проблема. Мы с замкнутыми пространствами не особо ладили. Глядя на вытяжное отверстие на боковой стене дома, я напомнил себе, что у меня нет выбора. Либо я умру в пространстве, уступающем размерами даже кухонному подъемнику, или Белль. Черт, я даже подумать не мог о том, что могло с ней случиться. Достав телефон из кармана, я позвонил в службу спасения, объяснил им ситуацию и назвал адрес. Затем пролез в отверстие и пробрался внутрь. Воздуховод был вовсе не таким, какой показывают в кино. Квадратный, бесконечный металлический лабиринт, по которому можно ползти с комфортом. Этот представлял собой круглую хлипкую трубу, которая оказалась способна выдержать мой вес лишь потому, что пролегала между кирпичной кладкой. Ее поверхность была неровной со всех сторон. Возникало чувство, будто я забрался в чей-то задний проход. Мне пришлось ползти на локтях и коленях, собирая пыль, грязь и клещей своим костюмом от Кучинелли, который из темно-синего быстро превратился в серый. В горле встал ком от грязи, все мышцы напряглись и подрагивали. Никогда не думал, что окажусь в такой ситуации. Но я должен. Я должен ее спасти. Я зажмурился, чтобы унять боль, и продолжил ползти. Порой я натыкался на тупик, смещался налево, направо, вверх и вниз, пока не находил следующий поворот, который выведет меня на другую сторону. Ты не умрешь. Ты не умрешь. Ты не умрешь. Я проталкивался сильнее, быстрее. Ноги сводило, руки болели. Через несколько метров пути я снова услышал голоса и только тогда осмелился открыть глаза. Их защипало от пота и пыли. Впереди показался вентилятор кондиционера. Осталось всего несколько метров. Из вентилятора раздался голос. «Если бы ты рассказал мне...» — предприняла попытку Эммабель. В ее голосе слышалась храбрость, сила и все, что я в ней так любил. «Ты бы ни черта не сделала!» — взревел он. Я продвинулся дальше, извиваясь, как червяк на пути к отверстию воздуховода. «Ну что ж...» Я пришел сказать следующее. Раз у моего ребенка не будет будущего, а я точно не смогу обеспечить ему будущее, значит, у твоего его тоже не будет. Едва он это произнес, я выбил решетку и вывалился из воздуховода, обрушив вместе с собой половину стены. Я встал, хотя резкая мучительная боль в левой ноге подсказывала, что я, скорее всего, ее сломал. Фрэнк обернулся, и, воспользовавшись эффектом неожиданности, я бросился на него всем телом и потянулся за ножом. К сожалению, он одержал верх, поскольку ему не приходилось еще несколько секунд назад пробираться сюда ползком. Он вонзил нож в мое плечо и провернул лезвие. Я издал вопль и вдавил пальцы в его глазницы. Понятия не имел, что делаю, просто знал, что не умру, пока не удостоверюсь, что Эммабель в безопасности. Краем глаза я видел, как Белль со связанными лодыжками и запястьями неуклюже прыгает от дивана на кухню. От ее пупка стекала струйка крови, исчезавшая за резинкой белья. Разум забил тревогу. Если что-то случилось с ребенком, с моим ребенком... «А-а-а!» — закричал Фрэнк, отпустив нож, который, кстати сказать, до сих пор, мать его, торчал у меня из плеча, и беспомощно замахал руками. «Мои глаза! Мои глаза!» Под нами разлилась теплая лужа крови, и я понял, что это моя кровь. Собрав последние силы, я сосредоточился и попытался вырвать ему глазное яблоко, что оказалось не так просто, как звучало с его слов, ведь глазницы состояли сплошь из плотной кости. и мне приходилось пробираться сквозь нее. «Хватит!» — взревел он. «Прекрати!» Но потом прекратил как раз-таки он сам. Точнее, упал на меня весом своего тела, вгоняя нож еще глубже в мое плечо. Из его спины торчал нож для стейка, а над ним, тяжело дыша, стояла Эммабель. Я решил, что сейчас самое время потерять сознание, а потому так и сделал.